Джаспер Форд. Дело Джин или Эйра Немилосердия. В мире, где живет главная героиня, по-прежнему существует Российская империя. Зато Великая Британия развалилась, и вот уже более 100 лет продолжается Крымская война. В этом мире возможно путешествие во времени и практикуется клонирование вымерших в процессе эволюции животных. А еще здесь существует таинственная сеть правительственных агентств, занимающийся чем угодно, от разборок между соседями до вампиров и инопланетных монстров. И надо же такому случиться, что наша главная героиня оказывается в центре интриги, сплетенной 2 злодеями мирового уровня. Причем преступники посягнули на самое святое, что существует в этом безумном мире, на Джен Эйр, любимейшую народом литературную героиню. Глава 1. Женщина, которую звали Четверг, но не тот. Таким образом, сеть детективно-интрузивных правительственных агентств ТИПА фактически спровоцировала переключение на себя полицейских обязанностей в случаях, которые регулярные силы охраны правопорядка посчитали для себя чересчур странными или чересчур специфическими. В общей сложности в ТИПА-сети насчитывалось 30 отделов, начиная с самого прозаического отдела добрососедских разборок, типа 30, продолжая отделами литературных детективов, типа 27, и преступлений в искусстве, типа 24, и кончая всеми отделами выше, вернее ниже уровня типа 20. Отделами, любая информация о которых была строго засекречена. Хотя абсолютно все знали, что, например, хроностражи присвоен номер 12, а антитерроризма номер 9. Ходили слухи, что типа 1 является чем-то вроде внутренней полиции самой типа сети. Чем занимались остальные отделы, всегда оставалось в области догадок. Но одно известно наверняка. Практически все оперативные агенты сети в прошлом военные или полицейские, слегка не в себе. Есть даже поговорка: «Хочешь служить в типа, коси под чумного типа». Миллион де Рос. Краткая история сети детективно-интрузивных правительственных агентств. При одном взгляде на моего папочку часы останавливались. Я вовсе не хочу сказать, что он был страшно уродлив или что вы там такое подумали. Просто именно это выражение используют в хроностраже, когда говорят о тех, кто умеет тормозить время до практически пренебрежимого течения. Папа был полковником хроностражи. И о службе своей помалкивал в тряпочку. И так хорошо помалкивал, что мы даже и не знали, что он свернул на кривую дорожку, пока его однополчане из хроностража как-то раз с утра пораньше не вломились к нам домой с приказом схватить и устранить, датированным открытой бесконечностью от абсолютного прошлого до абсолютного будущего. Они потребовали сказать им, куда и в когда он делся. Ха! Папочка остается вольным стрелком до сих пор. Благодаря его последующим визитам мы узнали, что свою организацию он рассматривает как морально и исторически безнравственную и ведет личную войну против бюрократов из Бюро поддержания особой темпоральной стабильности. Я не понимала, что он имеет в виду, и до сих пор не понимаю. Я лишь надеюсь, что он знает, что делает, и никому не собирается причинять вреда. Свое умение останавливать часы он заработал очень нелегко и уже необратимо. А в результате стал одиноким скитальцем во времени, принадлежа не единственной эпохе, а всем сразу, и не имея другого дома, кроме хронокластового эфира. Я в хроностраже не служила, да и не хотела никогда. По всему видно, что там не шибко весело, хотя платят хорошо, да и пенсия такая, какой нигде больше не сыщешь. Билет в один конец, в любое место и время по выбору. Нет, это не для меня. Я была оперативником первого класса в типа 27, отделе литературных детективов типа сети, и работала в лондонском отделении. Это все звучит куда круче, чем выглядит на самом деле. С 1980 года на прибыльный литературный рынок вышли крупные преступные банды, так что дело у нас было не в проворот, а денег всего ничего. Я работала под руководством территориального куратора Босуэла, низенького пухленького человечка, похожего на мешок муки, снабженный ручками и ножками. Он жил и дышал работой. Слова были для него жизнью и любовью. Никогда он не казался более счастливым, чем напав на след фальшивого Колериджа или поддельного Филдинга. Именно под командой Босуэлла мы накрыли банду, которая воровала и продавала первые издания Сэмюэла Джонсона. В другой раз мы раскрыли попытку пропихнуть аутентификацию бесподобно фантастической версии утраченного творения Шекспира – Карденио. Да, это были прекрасные, но совсем крохотные островки восторга среди моря нудной, рутинной ежедневной работы, на которую обречена типа 27. Большую часть времени мы занимались отловом нелегальных торговцев, нарушениями авторских прав и подделками. Я проработала у Босуэлла в типа 27 8 лет, деля квартиру в Мэйдэ-Вейл с Пиквиком, возрожденным домашним Дронтом, оставшимся у меня со времени всеобщего бума возрождения вымерших животных, когда можно было купить себе любого клонированного детеныша по каталогу. Я до зарезу, нет, просто до остервенения хотела уйти из лид-детективов. Но для повышения или перевода в другой отдел надо было начать делать хоть какую-то карьеру. Единственным для меня вариантом заработать полного инспектора было занять освободившуюся вакансию непосредственной начальницы в случае ее ухода из отдела на повышение или же к чертовой бабушке. Но это все никак не происходило. Инспектор Тернер лелеяла надежду выйти замуж за богатенького мистера Тошонада и оставить службу. А надежда так и оставалась надеждой, поскольку раз за разом мистер Тошонада оказывался мистером Враки, сэром Алканавтом или мсье Вжеженат. Как я уже сказала, папочка останавливал часы одним своим видом. Именно это и случилось неким весенним утром, когда я ела сэндвич в маленьком кафе неподалеку от работы.